и хорошенько запомни, что я тебе скажу. Через 5 дней здесь будет огромный океан, и весь мир будет затоплен. И пастух встревожился, он поверил ему, то есть Ламе. Мы уйдем куда-нибудь и спасемся. Позволь нам пойти на гору Вилькакото. Там мы, должно быть, спасемся. Захватите еды на 5 дней, — приказал он. И с этого момента он начал восхождение с своей семьей и с Ламой. Когда он находился уже у самой вершины горы Вилькакото, он обнаружил, что там собрались все звери. Пума, лиса, гуанако, кондор, все виды животных. Едва добрался человек до вершины, как в реке начала падать вода, и так они сидели на Вилькакото, сгрудившись на крошечном пятачке, на самой вершине, где не достала бы их вода. Но вода все же достигла хвоста лисы и намочила его, отчего и по сей день хвост у лисы черный. А через 5 дней вода стала убывать. Высохшая часть начала покрываться растительностью, море отступало все дальше, а когда оно ушло и положение дел прояснилось, то оказалось, что оно погубило всех людей. Только тот, кто остался в живых на горе, и с ним остальная часть людей, семья, снова стали размножаться, и благодаря ему род человеческий существует и поныне. В конце концов, ключом, открывшим мне смысл этих и других андских мифов, было одно простое предположение, что в мифологии заложены возможности и намерения поведать о великих водоворотах времени. Последующие страницы содержат версию об андском прошлом и о появлении европейцев, которая никогда еще не публиковалась. Я полагаю, что эта версия представляет собой значительное приближение к восприятию андским мышлением конкисты Нового Света. И если главы об инках дают трагические и неустоявшиеся выводы, то они, возможно, послужат вполне обоснованным альтернативным взглядом на события в Кахамарке. Путь к заключительным главам был продолжителен, поскольку являлся ничем иным, как обучением чтению в мифологии всей саги о банских народах, в процессе их восхождения от рассеянных групп охотников до обладателя одной из наиболее необходимых Земле экосистем. Чтобы читатель мог не просто проследовать этим путем, но и лучше оценить его масштабы, скажу несколько напутственных слов. Я пытался последовательно и применительно к контексту употреблять термины «андский» и «инский». Для обозначения той земледельческой цивилизации, которая, как обнаружили археологические исследования, составляла доминирующий уклад жизни в Нагорьях Анд примерно со 2-го столетия до Рождества Христова, не существует иного общего понятия, кроме «андской». Основой этой цивилизации, как подтверждает и миф, было единство в многообразии. При наличии множества племен, языков и обычаев внутри андской эйкумены имелось, как я пытаюсь показать, объединяющее религиозное представление, покоившееся на общем, основанном на астрономии, космологическом мировоззрении. Именно к этой цивилизации, она была цивилизацией в любом смысле данного слова, относится понятие «андское». Инки стали силой в андской жизни лишь после 1400 года. Тем не менее, они были наряду с другими племенами Анд прямыми наследниками андской традиции. Поэтому, используя в книге время от времени термин «инкский», я подразумеваю под ним характеристики испанских хроник, относящиеся непосредственно к инкам, которые, однако, являются также их характеристиками андской традиции в целом, неотъемлемой частью которой были и инки. В первых же абзацах главы 2 я попытался дать читателю некоторое представление о времени и о драме истории андской культуры, начиная с современности и идя назад во времени. На основе этих предпосылок можно будет лучше оценить значение и древность мифов о Ламе и потопе, которые составляют канву главы.